Глава 25. Победа? Гнев. У Пильвина не было какого-то внятного плана. Он думал только о том, чтобы успеть вовремя, а там уже как получится. Примчавшись в Озёрное, он догадался, что уже если и не совсем поздно, то он не знал, к кому обратиться, а связаться с Димом никак не получалось. Пильвин набрал его раз, другой, но безответно. Возможно, тот просто был в эти минуты сильно занят, и нужно было еще немного подождать. Но ждать Пильвину было не вмоготу. Пометавшись по городку из конца в конец, он решил двигать в одиночку. Надежда воспользоваться известной дорогой и услугами провожатых не оправдалась. Большой беды в этом, конечно, не было. Примерные координаты фермы Дим ему скинул. Но время, время! Потом он подумал, что во всем есть свои плюсы. Короткую дорогу вполне могли вычислить, и, возможно, теперь ее караулили шайки рейдеров. А ближе к фермам от нее вообще вряд ли будет толк. Скорее всего, она давно перерезана. Логичнее будет подобраться поближе, выйти в верхний мир, сделать порталы по нужным координатам и попасть сразу в расположение защитников. Вернувшись в Приморье, он на метро доехал до приграничных районов, вышел где-то на западных склонах суровых гор и быстро посмотрел на уступе какой-то скалы площадку для портала. Места здесь были совершенно дикие. Непонятно даже, кому понадобилось пробивать сюда ветку метро. До ближайшего крупного поселения было несколько тысяч блоков, поэтому он особо не опасался, что кто-то его заметит и начнет следить. В Нижнем мире портал сгенерировался очень удачно. На пологом склоне огромной горы, спускающейся к самому лавовому морю. Между просторами кипящего океана и горой лежала довольно широкая полоса незаритовых равнин, которые с высоты отлично просматривались. Никаких признаков человека не было видно. Тут и там из адского камня выглядывали нетронутые жилы кварца. Пильвин мимолетно подумал, что неплохо было бы сюда наведаться как-нибудь в следующий раз и отправиться в дорогу. Путешествие, больше похожее на марш-бросок, прошло почти без приключений. Несколько раз он прятался от гастов, да пришлось сразиться с лавовым слизнем, заблокировавшим узкий проход. Куб был среднего размера и хлопот не доставил. Битва на фермах уже была в самом разгаре. В глобальном чате нескончаемой чередой ползли имена погибших. Пильвин еще прибавил ходу. Наконец он решил, что пора выходить на свет. До места, по его прикидкам, оставалось всего блоков 300. Где-то рядом были враги, и совсем не хотелось попасть к ним в лапы. Идея пилить лишних пару тысяч блоков по верхнему миру тоже не особо вдохновляла, но это было меньше из зол. Наверху Пильвин оказался на крохотном, чуть больше портального основания островке посреди огромного океана. Это определенно тоже было неплохо. Во-первых, не приходилось ожидать внезапной засады, а во-вторых, двигаться на лодке куда быстрее, чем мерить бесконечные просторы ногами. Он потушил портал и аккуратно собрал весь обсидиан. Возвращаться сюда он не планировал. Потом по привычке скрафтил две лодки, одну про запас, прикинул направление и отправился в путь. Через полдня каким-то чудом наткнулся на базу рейдеров. Действовал он очень осмотрительно, близко не подплывал и первым делом снова попытался связаться с Димом. На этот раз удачно. Дим откликнулся, но был настолько занят, что успел только сказать, чтобы Пильвин передал Кригору точные координаты вражеской базы. «Пусть Кригор скоординирует действия с Рубасом. В общем, смотрите там по обстоятельствам. Если повезет, я попозже напишу еще». Пильвин сразу же отправил Кригору сообщение. Получил в ответ короткое «жди», и началось томительное ожидание. Судя по всему, ситуация в битве складывалась критическая. Пильвин просто физически ощущал, что любая помощь сейчас была бы жизненно важной. Но где конкретно происходит сражение? Как туда попасть? Что делать-то? В чате крутилась и крутилась бесконечная лента смерти. «Сервер, всем! Борода сразил Сома. Сервер, всем! Рамиле сражён Иссушителем за то, что слишком много знал. Сервер, всем! Риса сразила Борода. Сервер, всем! Кроуч сразил Дайкири. Сервер, всем! Риса сразила Мельника. Сервер, всем! Риса сразила Андроид. Сервер, всем! Риса иссушена. Сервер, всем! Горняк сражён Иссушителем по причине некоторой нерасторопности». В какую-то секунду Пильвина словно резанула. Он заметил, как в ленте новостей мелькнуло сообщение о гибели Дима. Он знал, что у того есть еще жизни в запасе, но все равно это было ужасно. Больнее всего было ощущать собственную беспомощность. Вынужденное бездействие просто убивало. Наконец пришло длинное сообщение. «Кригор. Пильвин, там внизу сейчас творится полная задница, и, честно говоря, даже если мы туда метнемся, это вряд ли чем-то поможет. Наших погибло 3/4, и у остальных шансов мало. Но мы можем здорово помочь здесь, потому что война не закончена, люди возрождаются, и сражение будет продолжаться. Дим просил во что бы то ни стало уничтожить склады Гомера. Если у нас получится, то возродившиеся рейдеры останутся без брони, оружия и лечения. Выходит, что исход битвы зависит от нас. Нас здесь всего 9 человек, считая тебя. Я с двумя ребятами подгребу в ближайшее время. Еще 5 жду сигнала в Незере, у портала, который выводит прямо на базу Гомера. Охраны там должно быть около 10 человек, не считая тех, кто в отключке после возрождения. Наша с тобой задача отвлечь, а лучше выманить с базы часть охраны, чтобы Руба с Муравьем могли ударить им в спину. Силы примерно равны, но на нашей стороне фактор неожиданности. Ты пока оглядись там аккуратненько, может, какие варианты в голову придут. Мы летим к тебе». Ждать Кригера пришлось недолго. С ним было еще 2 разведчиков, как позже узнал Пильвин, из мариманов. Одного звали Кирдан, другого – Магат 777. После короткого совещания решили действовать незатейливо. Попытаться незаметно подкраться поближе, и как только покажется кто-нибудь из охраны, с залпом из 4 лука вывести его из строя. У Пильвина лук был, правда, не такой навороченный, как у ребят, но сгодится. Потом сразу драпать. Даже если враги с дыру кинутся в погоню, догнать налетчиков они вряд ли смогут. Кригер сильно сомневался, что у рейдеров есть зелье стремительности. Так можно было бы пощипать и понервировать охрану. Рано или поздно, те или все-таки снарядят погоню, или по крайней мере все свое внимание сосредоточат на внешнем периметре. Тогда можно будет давать отмашку ребятам в Незере, чтобы они прыгали прямо на вражескую базу, за спины врагам. Никакой стены вокруг вражеского островка не было, просто высокие ряды сундуков. Конечно, в привате этого было бы достаточно, но они даже не озаботились тем, чтобы чередовать обычные сундуки с сундуками-ловушками, чтобы можно было ставить их вплотную, без промежутков. Гомер в силу своей самоуверенности мысли не допускал, что может оказаться в положении обороняющегося. И охрана-то была предназначена больше для того, чтобы приглядывать, как бы склады не растащили свои же. Как следствие, между рядами сундуков было полно проемов, через которые можно было проникнуть на базу. Все, однако, пошло не совсем так, как планировалось. С луками наготове они подплывали все ближе и ближе, но ни одна зараза не появилась в просвете между 2-3-метровыми стопками сундуков. Когда они оказались совсем рядом, Пильвина вдруг осенило. «Народ, а ведь нам, чтобы опустошить склады, даже не обязательно захватывать базу. Открываем сундуки прямо с лодок и выбрасываем всю воду». Кригер аж опешил. Такая простая мысль почему-то никому не приходила в голову. Он даже рассмеялся. «Ну ты мозг! Отличная мысль! Тогда сейчас роемся по сундукам, а когда они нас заметят, действуем по плану. Рано или поздно должны же они услышать, как крышки хлопают. Давайте я все-таки на стреме постою, как свистну, немедля в море». Особо не мудрствуя, приступили к делу, рассредоточились вдоль стены и начали с крайних 3 штабелей. Услышать их было непросто. Это был даже не то чтобы просчет Гомера, но одна точка возрождения на такое огромное войско... Конечно, никто не рассчитывал, что потери могут быть настолько ужасными. И теперь это вылилось в невообразимую массу полуживых людей, очнувшихся в боли и страданиях на крохотном островке. Расходовать на них драгоценные зелья лечения и тем более регенерации охранникам в голову не приходило. И теперь это людское месиво издавало такую какофонию кошмарных звуков, стонов, криков, рычания, что расслышать скрип крышки открывающегося сундука было практически невозможно. Броня в сундуках была словно стандартизированная. Одинаковые железные доспехи с одинаковыми зачарками. «Явно какого-то местного скупают», – пробормотал Кирдан, сваливая в море очередную партию. Керасы, поножи, сапоги и шлемы тихо пошли на дно, чтобы через полдня исчезнуть, как любой брошенный дроп. В одном из сундуков обнаружилось оружие, и Пилин смог даже подобрать себе лук получше. Им удалось незамеченными обчистить уже 8 сундуков. К тому времени, как их случайно увидел один из охранцев, вышедший глянуть, что творится в округе. Кригер, поняв, что враг всего один, открыл по нему огонь, едва успев предупредить остальных. К сожалению, в последний момент перед гибелью желудь все же успел позвать на помощь. Враги высыпали в просветы между сундуками и открыли по разведчикам ураганный огонь. О погоне они не помышляли, а лодка своевременно никто не позаботился, а сейчас было не до того. Рейдеров было 8. Кригер понял, что тыл у них практически не прикрыт. Мгновенно сориентировался. «Ребятки, отвлекаем огонь на себе. 8 против 4, расклад не самый плохой. Продержимся какое-то время». Сразу полетело сообщение Рубусу. «Пора». Жаркая схватка продолжалась недолго. Пока враги сосредоточились на перестрелке, Рубус, Муравей, исследователи Кошель ударили им в спину, грамотно выхлёстывая противников по одному. Сначала рейдеры вообще не замечали, что что-то идет не так, а потом впали в полную панику. Кто-то прыгнул в воду, кто-то попытался укрыться за штабелями сундуков. Победа разведчиков была почти полной. Потеряли только магу, слишком рвавшегося в атаку и не успевшего вовремя пополнить здоровье. Высадившись на базу, они пришли в тихий ужас, глядя на кучу валяющихся без сознания людей. Огромную кошмарную гекатомбу богу войны. Но нужно было действовать, и быстро. Разделившись по одному двое, разведчики разошлись вдоль стен складов, принялись сбрасывать вражеские запасы в море, поминутно оглядываясь на порталы из Нижнего мира и Тао, в ожидании, что оттуда могут подоспеть свежие силы рейдеров. Пильвину попали сундуки с зельями. «Парни, тут лечилки, нужно кому запас пополнить». По 2-3 бутылки оказались не лишними. Остальное Пильвин с чувством огромного сожаления свалил в воду. Почти 5 десятков драгоценных пузырьков общей стоимостью не меньше 100 алмазов тихо пошли ко дну. Он перешел чуть дальше к следующему штабелю. И в этот момент из груды корчащихся в агонии людских тел выполз один. С трудом поднялся на ноги и, пошатываясь, побрел к сундукам. «Есть тут леки. Капец, это ж просто...» Пильвин со смешанным чувством смотрел на врага. Он узнал его. И ЧВВ. Его обожгло воспоминанием. Чудный летний денёк, лошади и этот гад. Здоровый, надменный, уверенный в себе, вооружённый, одетый в алмазную броню, отправляя стрелы в беззащитных жителей. Пильвин немного растерялся. Что с ним делать? «Чё тупишь, чучело? Лечилки, говорю, где тут искать?» И ЧВВ попытался сосредоточить мутный взгляд на стоящей перед ним фигуре. У Пильвина щелкнула какая-то неведомая пружинка в мозгах, и он с размаху врезал в ненавистное лицо. И ЧВВ не удержался на краю платформы и рухнул в воду. Он ошалело потряс головой и метнул яростный взгляд в Пильвина. «Ты чё, тварь?» И в это мгновение Пильвин понял, что и ЧВВ тоже узнал его. «А-а-а!» И ЧВВ сипло захохотал. «А, да это же наш юный натуралист, сельский Иисусик. Как тебе угораздило сюда попасть-то, чучело?» Голова Пильвина все сильнее заполнялась жгучим, красно-черным туманом. «Ты кого тварью назвал?» «Ого, оно сердится. Прямо ох, даже как-то страшно». И ЧВ подплыл к платформе и начал сбираться наверх. Пильвин дождался, пока ненавистный гад окажется на твердой поверхности, и закричал, срывающимся от бешенства голосом. «Когда? Ты стрелял в безоружных людей! Ты же не думал, что окажешься на их месте! Тебе в голову не приходило, что бывает и возмездие?» «Чего ты мелешь, чудила? Боты не люди! Уж не ты ли возмездие?» Он закашлялся в хриплом издевательском смехе. «Я стрелял в ботов. Могу стрелять и в таких, как ты. А ты можешь? Иди овец спаси, крестьянин!» Гнев полностью овладел Пильвином. И тот вдруг взорвался, выхватил меч и с разворота рубанул по ненавистной глумливой физиономии. «Сервер, всем! Пильвин сразил и ЧВВ!» Если бы была хоть минута передышки, но все сложилось как нарочно. И ЧВВ снова заспавнился неподалеку, на самом краю кучи. И преодолевая вселенскую всесокрушающую боль, пополз в сторону Пильвина. В глазах Пильвина он в эту секунду выглядел каким-то адским созданием, которое не просто не думает о раскаянии. Оно вообще на это не способно. Оно лишь изо всех сил рвется утвердить свою самость, доказать миру, что она вправе, что... Пильвин не дал ему даже подняться. Стремительная дуга сверкающего меча снова оборвала эту темную жизнь. «Сервер, всем! Пильвин сразил ЧВВ!» Наверное, это была последняя попытка ЧВВ. Во всяком случае, Пильвин его больше не видел. Едва в ушах затих последний хрип мерзавца, как из груды тел выполз еще какой-то гад. И Пильвин, по-прежнему охваченный ненавистью и гневом, с багровой пеленой в глазах нанес еще один удар. А потом он бил и бил, испытывая брезгливое ощущение, как у человека, опускающего с размаху тапок на таракана. Иррациональная уверенность в том, что он просто обязан очистить землю от этих тварей, переплеталась с желанием избавить их от ненужных страданий, для чего убивать нужно было быстро, мгновенно, одним ударом. В голове его все смешалось. И ненависть к рейдерам-нелюдям, которые не способны и не должны жить среди нормальных людей, и мысли о справедливом возмездии, о том, что он сейчас не просто Пильвин, а карающая рука провидения и правосудия, лишь воздающая по заслугам, и стремление уничтожить, смести с лица планеты эту грандиозную, инфернальную, шевелящуюся инсталляцию страдания. Осколки. При Превозмогая адскую нечеловеческую муку, Дим поднялся и почти вслепую сделал несколько шагов к стене из сундуков. Рядом с ним разбил зелье лечения, и боль на долю секунды утихла, чтобы вновь взорваться, вбитым в мозг раскаленным гвоздем. Все же Дим успел поднять глаза на эльфи и прохрипеть слабое. «Спасибо, я справлюсь. Ребятам!» Он не договорил, только махнул рукой. Тогда, в Приморье, когда все наконец прояснилось, он вспомнил и о своих двух прошлых смертях, точнее, о пробуждениях после. Но в картинках памяти все было каким-то ненастоящим, словно главы из книжки. Теперь же этот кошмар встал перед ним во всем своем величии. Но, как ни странно, даже с этой невозможной болью можно было бороться. Просто нужна была цель. Настоящая. А может быть, он просто начал привыкать? Первым делом зелье регенерации. Сразу взять бутылок про запас. К следующему сундуку. За доспехами. Дальше. Меч, лук, стрелы. Готов. Эльфи. Слова застревали в горле. В ушах стоял какой-то гул, то ли вой. Так что он иногда даже не слышал себя. Кто там из наших сейчас за главного? Он помнил, что Горна убил Иссушитель прямо у него на глазах за несколько секунд до его собственной гибели. Риса погибла еще раньше, а старушка тоже. «Не знаю. Я думала, что там вообще никого не осталось. Но недавно параноид спрашивал, не могу ли я вас поторопить. Шутил». «Пожалуй, у них там сейчас самое время шутить. Горн здесь? Кто еще из наших?» «Да разве же разберешь?» Со слезами в голосе эльфи швырнула на густо усыпанную человеческими телами площадку несколько зелий, взорвавшихся розоватыми брызгами. Дим с самого начала распорядился поставить 4 кровати у разных стен, но после такого наплыва погибших это мало чем помогало. Люди лежали сплошной жутковатой шевелящейся массой. Попытался узнать хоть кого-то, но это было почти бесполезно. Ников у лежащих видно не было, на большинстве стандартные скины. «Я вниз ненадолго. Скомандуй отход. Никого туда больше не пускай». С трудом доковыляв до портала, он понял, что воин из него сейчас будет никакой. «Где там зелье? Так, стойка». «Дим, Кригору. Дружище, как успехи?» «Кригор. Глазам не верю. Снова живой бродяга. У нас все просто отлично. Пильвин нашел базу. Разоряем в полный рост. Но извини, времени сейчас мало. Свяжусь с тобой чуть позже». «Просто отлично». «Дим, Ковалю. Живой? Внизу еще?» «Коваль, как договаривались, мастер». «Дим, Ковалю, будь готов к последней шутке, потом немедленно в портал». «Коваль, окей». Он отправил сообщение еще Лазеру и Игорю, но ответа не получил. Дима заметно полегчало. Боль не то чтобы утихла, но как-то немного отошла на второй план. Он придирчиво осмотрел запасы зелий, которые в полуобмороке навгреб из сундука. Удивительно, но вопросов не возникло. Все, что надо. В это время подошли еще двое ребят. Ник и Дима были незнакомы. Профессор и Карамба. Видимо, кто-то из мариманов. Он кивнул им молча. Выпив зелье силы, стремительности, ночного зрения, регенерации, они вступили в портал. Обсидиановый бункер, лестница, секретная дверь двухметровой толщины на поршнях, короткий коридор, еще один скрытый проход. И они оказались прямо посреди зала, под командирской галереей. Галереи, собственно, почти не осталось. Только несколько висящих в воздухе обломков. Нижнюю часть центральной колонны снесло еще раньше. Дим помнил, как пытался хотя бы замаскировать воронки и сундуки. Стены тоже сложно было назвать стенами. Какое-то ажурное кружево с рваными краями. Пол был изъязлен воронками, словно после бомбардировки позитронными бомбами. Тут и там из провала оранжево светилось и стреляло брызгами лава. Мариманы, мгновенно вооружившись луками, открыли огонь. Дим оторвался от созерцания Армагеддона и вгляделся в направлении их выстрелов. Один из осушителей висел вдали, почти у стены зала, время от времени беспорядочно швыряя в стороны синие черепа. «Братки, не стреляйте. Видите, он спокойный, черными не пуляет. Оглядимся сначала. Где все-то? Кстати, вы в курсе, что синий череп можно отразить?» Мужики согласно кивнули. Рейдеров тоже не было видно. После того, как появились осушители, они некоторое время громко ликовали, радуясь возможности безнаказанно поливать защитников градом стрел, пока те из последних сил пытаются справиться с неведомыми чудищами. Но вскоре радость утихла. Вдруг выяснилось, что адским тварям абсолютно без разницы, на кого нападать. Два монстра вылетели через проломы за стены и нагнали на рейдеров немало страха, положив несколько десятков боевиков, прежде чем их удалось свалить. После этого Гомера дал приказ оттянуть отряды от крепости на безопасное расстояние, пока оставшиеся внутри сушители нанесут защитникам максимальный урон. Оказалось, что сражение продолжается внизу. С южной стороны в полу фермы образовался огромный кратер, глубиной блоков 15. И там, среди потоков лавы и руин подземных коридоров, последняя горстка защитников пыталась справиться со вторым из оставшихся живых чудовищ. Тварь под обстрелом десятка луков летала над лавой. Проблема была в том, что, как уже выяснилось раньше, стрелой можно было только ранить ее до определенного предела. Убить же получалось только мечом. Но у воинов, по всей видимости, уже не осталось зелья огнестойкости. А прыгать по редким островкам среди лавовой каши под обстрелом – самоубийственное занятие. Дим, к счастью, зелье прихватил с запасом, как чувствовал. У него была еще одна мысль, которую он как раз хотел проверить. «Так, братва», – быстрым шепотом окликнул Дим Мариманов. «Что у вас за мечи?» «Острота 3, неплохая зачарка». Но Дим сообразил, что в данном случае эффективнее будет кое-что получше. Еще наверху в полубреду он выбрал в арсенале 4 меча, заколдованные небесную кару 4 уровня. Обычно такими мечами пренебрегают, уж очень они специфические, узкопрофильные. Но сейчас они должны были оказаться в самый раз. «Слушайте, твари адские, нежить. Поэтому, по идее, небесная кара должна сработать гораздо лучше, чем острота. Это раз. Во-вторых, у меня вот тут десяток лечилок взрывных. Ну, скили из-за боков же они убивают. Может, и с этим гадом сработают? Держите мечи и зельки. Вот еще огнестойкость. Регенерация должна скомпенсировать иссушение. А леки не только дополнительно нас подлечат, но и, надеюсь, его покоцают. Нападем с трех сторон одновременно. Сверху прыгаем прямо в лаву, как можно ближе к нему. Черные черепа игнорируем. Синие пытаемся отбить в него. Вроде бы они его тоже ранят. Ну что, с богом? Прыгать с высоты, да еще в лаву, да прямо в гости к чудовищному созданию было до невозможности жутко. Но отступать было поздно. Атака получилась короткой, стремительной, ураганной. Погрузившись в лаву с головой, Дим поначалу ничего не видел. Но наконец, вынырнув из расплавленных глубин, оказался в 5 метров от монстра. Меч был уже наготове. Дальнейшее в памяти почти не сохранилось. Рев твари, вроде не очень громкий, но заставляющий сотрясаться само пространство. Грохот взрывающихся черепов и звон разбивающихся бутылок с зельями. Хруст блоков, лязг мечей, брызги лавы и языки пламени, которым были объяты доспехи, черные дымы, пепел, источаемый сушителем. Удары, удары, удары. И вдруг со свистящим грохотом тварь исчезла. Удивительно, но все трое даже остались живы. «Эй, рыцари небес, что это было?» «Параноид, вы как тут столько продержаться-то умудрились?» «Хе-хе, дурное дело нехитрое. Помаленечку, осторожненько. Одного гада завалили, другого. Видал, какой они нам тут котлован вырыли? Я уж думал, до бедрока спустимся. Питье вот только кончилось не вовремя». «Ну, вы герои». «Да вы тоже молодцы. Спецназ. А то мы уже унывать собрались. Как же, думаю, сдохну тут от трехголовой скотины. А кто мой великий проект глобального метро потом до ума доведет?» «Дим, а как ты так быстро смог отойти?» «Алиска, радость! О, Танюшка, и ты здесь? А как ты? А Игорь?» «Игоря нет, надеюсь, пока. Когда полетели сообщения о ваших потерях, мы не знали, что и думать. А тут о твоей гибели сообщение прошло, и про Горна. Лазер с Игорем решили ударить одновременно с двух сторон. Мы рейдеров, конечно, больше положили, но... Короче, из наших только я да дядя Ваня из Приморской сюда прорвались». Дим сумрачно вздохнул. «Так, что-то я... Карамба, у тебя регенерации не осталось? Душно, сохну чего-то. Пульника нам под ноги». Убедившись, что со здоровьем все в порядке, Дим обратился к своим. «Народ, план сейчас такой. Быстро отходим в портал. Гомер пусть думает, что всех нас порешил. Последнего иссушителя пусть они сами убирают. Я пока раулю тут, пока они внутрь полезут. И мы с Ковалем им последний сюрприз еще устроим. Потом встречаемся на базе, обсудим, как жить дальше». Дуэль. «Гомер, может, пора посмотреть, что там?» Флэм вопросительно смотрел на шефа. Тот мерил шагами узкую лоджию, вырубленную в почти отвесном склоне холма, неподалеку от цитадели. Отсюда открывался отличный вид на северную часть осажденной крепости, и в то же время была возможность быстро скрыться в глубины холма, если что. Вокруг фермы кольцом расположилось войско, ожидая приказа к наступлению. Воинство казалось огромным, но Гомер знал, что из 400-й армии сейчас под стенами от силы человек 150. Все шло наперекосяк, не так, как должно было быть. Необъяснимо, невероятно. Он не мог понять, как, почему все так получилось. Ведь он сделал все верно. На его стороне был подавляющий перевес, и в его руках были все козыри. Он недовольно поморщился, отгоняя навязчивые мысли. Думаю, если кто там и остался живой, ушли через портал наверх. Осаду пока не снимаем. Внутрь с трех сторон человек по 10 отправьте, пусть осмотрятся. И сужителей оставшихся прикончите. Знаете уже как. Когда Флэм промчался мимо караульной, Шмель, трепавшийся там с гвардейцами из личной охраны Гомера, понял, что наконец наметилось какое-то продолжение. За последние дни после того, как Гомер приблизил его к себе, он капитально освоился и примелькался. Его уже без вопросов, правда с предварительным докладом, как и всех, пропускали в штаб. «О, что-то будет. Пойду поучаствую». Он вышел из караулки, на развилке оглянулся и понял. Это долгожданный шанс. Охранники, прильнув к амбразурам, пытались рассмотреть, что затевается. А Гомер... Гомер сейчас должен быть совсем один. Быстро пробежав по узкому тоннельчику, он оглянулся и задел проход за собой двумя блоками обсидиана, чтобы приглушить звук. Потом мгновенно вырубил яму в полу, опустил туда заранее запасенные блоки ТНТ, замаскировал и сверху установил нажимную плиту. Конечно, детская ловушка, но расчет был на неожиданность. Если охранцы вдруг спохватятся, продолбят обсидианы сразу на плиту. Он едва успел закончить, как в противоположном конце коридора показалась фигура Гомера. Тот выглянул посмотреть, что за шум. «А, это ты, бубльгум?» Шмель приблизился. «Дело есть, важное. Заходи». Гомер еще раз выглянул в коридор. Там было достаточно темно, и обсидиановой пробки он не разглядел. «Ну, что там у тебя? Ты помнишь такого шмеля?» «Шмеля, шмель. Из Тау, из камечков который?» «Да, припоминаю. Вроде бы он в аду где-то погиб». «Погиб. За ним твои псы гнались. Пятером. Когда догнали, он попытался отбиваться, но его мечом с отбрасыванием в лаву скинули. И потом не давали выбраться на берег. Птешались». Гомер недовольно поморщился. «Да уроды. Хватало тогда садюк среди моих пешек. Что поделать, мне в тот момент любые союзники нужны были. Но ты, собственно, к чему это? Я думаю, что не стоит сваливать свою вину на каких-то там пешек. Я шмель. Ты лишил меня гражданства, без всяких объяснений и без каких-либо оснований. Ты наводнил Таури подонками. Ты развязал им руки и поощрел. Я даже не за себя. Черт с ним, ты меня убил. Но ты убил целую страну. Чудесную, процветающую страну. Я думаю, что ты должен за это ответить». По мере того, как Шмель говорил, в голове Гомера возникла догадка, сменившаяся узнаванием, потом легким страхом, потом надменным пренебрежением. «Бамблби, точно! А я это за этими ослами повторяю, бубльгум, бубльгум. Вот оно что! Шмель, значит? Только вот не смеши меня, мститель народный. Чудесная страна! Да она сгнила задолго до меня, и убила она себя сама. Ты не заметил? Все, что в ней происходило, результат всеобщих голосований. И если ты считаешь, что она сдохла, то сдохла она по собственному всеобщему мнению. Я наводнил ее подонками. Хе, каждого из них принимало общество. Обсуждало, голосовало. Да, я наоборот, спас ее. Возродил после вашего полного фиаско. Я сделал ее поистине великой. Я сравнял ее с Приморьем по размерам и численностью. Я дал жителям дешевые зелья, праздники, новые земли. Ладно, пустое. Что ты там насчет ответственности лепетал? Шмель вынул меч. Гомер на всякий случай сделал пару шагов назад. Тебя сейчас порвут в куски. Охрана уже на подходе. В это время прогремел мощный взрыв. Сервер, всем. Флэм погиб. Пытаюсь потрясти жестянку с динамитом. Сервер, всем. Шлеман погиб в результате взрыва. Курение на бочке с порохом вредит вашему здоровью. Шмель усмехнулся. Взял в инвентаре обсидиан и задел входную дверь еще четырьмя блоками. На всякий случай, чтобы не мешали. Гомер словно ждал этого момента и мгновенно бросился в атаку. В руке его возник загадочный искрящийся меч. И на шмеля обрушился невиданной силой удар, отбросивший его через все помещение метров на 7. Одновременно в него с шипением и треском врезалась молния. «Не ожидал? Да, такой вот у меня волшебный ножик. О, мне его сам Кодр делал, веришь?» Он подскочил к шмелю и снова взмахнул мечом. Несмотря на ужасающую силу отбрасывания, урон наносился вполне терпимый, как у обычного хорошего алмазного клинка. Молния тоже била больно, но не смертельно. Глянув в инфу, шмель понял, что не все потеряно. Он встал спиной к стене и из-под лобья посмотрел на Гомера. Тот же, упиваясь производимым феерическим эффектом, снова швырнул шмеля синевато-белую шкворчащую молнию. Шмель рванулся вперед и нанес свой удар. У него меч был тоже непростой. Купленный когда-то за целую сотню алмазов клинок из подземелья замка Сивальдо имел остроту 8 уровня. Это было совсем немало. Пока Гомер приходил в себя после ошеломительного выпада, Шмель применил свой главный козырь. Давным-давно, когда еще только планировали создать гильдию каменщиков, добрый Дим подарил им по бутылочке поистине чудодейственного невиданного зелья – зелья невидимости. Поначалу они даже не поверили, что такое бывает, но Дим тогда продемонстрировал фокус, походя опустошив бутылку, за которую легко можно было срубить десяток другой алмазов. С тех пор Шмель хранил заветный пузырек вместе с остальными своими сокровищами. Какое счастье, что ее не было с ним, когда он убегал от тех уродов. Что ж, лучшего повода для того, чтобы попробовать себе пойло, не представится. Сначала, когда противник внезапно исчез, превратившись в едва заметную в адском полумраке прозрачную тень, а потом из ниоткуда посыпались могучие удары, Гомер опешил, но следует отдать ему должное, быстро взял себя в руки. Сдаваться он не собирался. Несколько раз промахнувшись, он наконец попал, снова отбросив противника на несколько метров. Зелье регенерации нащупалось быстро, и Гомер успел его выпить до того, как Шмель снова пошел в атаку. Схватка, казалось, затягивалась. В очередной раз, удачно попав по невидимому противнику, Гомер прорычал. «Идиот! Ты же ничего этим не добьешься! Я просто воскресну и вернусь!» Еще несколько секунд назад Шмель не нашел бы, что ответить. Кроме того, что, по крайней мере, чудный меч Гомера достанется ему. Но он случайно заглянул в чат и... «Воскреснешь? О, это совсем не факт. Похоже, что базе твоей кирдык. Глянь-ка ленту». Гомер решил было, что это просто уловка, но заметив, что удары на какое-то время прекратились, на секунду скосил глаза вниз. «Сервер, всем! Пильвин сразил бустера! Сервер, всем! Пильвин сразил такера! Сервер, всем! Пильвин сразил Икс Милана Икс! Сервер, всем! Пильвин сразил Резак! Сервер, всем! Пильвин сразил Икс Милана Икс! Сервер, всем! Пильвин сразил Туза!» Бесконечная лента сообщений крутилась с бешеной скоростью. Имя в секунду или, может, даже быстрее. Это была катастрофа. Еще несколько минут, и большая часть его войска просто испарится. Гомер был настолько ошеломлен, что не сразу отреагировал на удары. Потом пропустил еще два. Потом, наконец, взмахнул мечом. Промахнулся в пустоту. «Сервер, всем! Бамблби сразил Гомера!» И сразу через секунду. «Сервер, всем! Пильвин сразил Гомера!» Они успели вовремя. Едва Дим, проводив всех в портал, занял свой наблюдательный пост, как в зал с разных сторон осторожно полезла разведка рейдеров. Совсем скоро они обнаружили одинокого иссушителя, которого довольно легко грохнули в 10 мечей. Потом враги начали осторожно пробираться к центру зала. Дим понял, что пора. «Дим, Ковалю! Сыпь! И махом к порталу! Жду тебя!» Отправив сообщение, он сам рванул тем же замысловатым путем, которым попал на ферму. В это время в своде над фермой вокруг стены открылись два десятка скрытых амбразур, через которые вниз полетели выпущенные из раздатчиков очереди из блоков ТНТ – оружие судного дня. Почти весь зал и ближние окрестности полуразрушенной стены превратились в сплошной затяжной взрыв, вспахивая выгоревшие багровые анезаритовые равнины, разносящие в пыль галереи адской крепости, превращающие в ничто оказавшихся в неудачных местах захватчиков. В считанные секунды войско Гомера поредело еще на 6-7 десятков. Впрочем, к этому моменту войско уже не существовало. Оно вдруг превратилось в полсотни оставшихся без командиров, растерянных, впавших в панику бродяг. Когда Дим с Ковалем появились из портала, их приветствовала шумная ликующая толпа. Человек, может, 20 или 30. В себя пришли еще далеко не все. Дим устало улыбнулся, выискивая глазами знакомые ники. «Остроушка, Горн, Док... Слишком многих не было видно». «Сколько здесь наших?» – тихо спросил он. «Около 60». Также негромко ответил Горн. «Так, еще их на базе кое-кто. Получается, мы 80 человек положили?» «Да уж, первого побоища. Но зато и рейдеров теперь не больше, чем нас. Силы, наконец, стали равны. А учитывая, что они остались без командования, без базы, без всего... Да главное, ведь Гомера стерли. Похоже, это все-таки победа, а? Слушай, а кто такой этот Пильвин?» 8 десятков лучших на планете людей. Дим отрешенно смотрел в пространство. «Пильвин? Есть такой географ. Ученый один из Приморья». «Ни хрена себе ученый! Он...» И в это мгновение мир погас. Он просто разом растворился и исчез. Наступила оглушительная тишина. И Дим снова, как когда-то давно, ощутил, как покачивается на невидимых волнах в беспросветной черноте. Только на этот раз не было никаких «выйти», «продолжить». Перед глазами светилось лишь одно ярко-изумрудное. «Почему?»